Глава 12. Гетера Аската. Комплекс искусственного интеллекта Аскот не проводил совещаний и не советовался себе подобными. Он просто подключил все имеющиеся информационные мощности и удаленные сервера и вступил в диалог сам с собой. В эти сутки ему предстояло решить задачу поиска ожившего от криосна человека с Кокосовых островов. На решение задачи уходили все мощности, так как он решил спрогнозировать все возможные сценарии событий, создав виртуальную реальность и постоянно меняя в ней условия и подставляя новые данные. Программы работали, решая поступившую задачу. Элементная база грелась, тут же отдавая тепло окружающему пространству и расходуя электроэнергию такими ударными темпами, что вентиляторы охлаждения забывали, словно двигатели самого большого дрона на форсаже, грозя при этом сорваться и улететь. Моделируемая виртуальная реальность вследствие этой работы постоянно менялась в угоду тех или иных параметров, но оптимального решения компьютер найти не мог. В каждом сценарии находился один или два фактора, мешающих благоприятному для Аската исходу, будь то действие сбежавшего человека или действие нереид, что смогли пойти на поводу у человеческого существа. В любом случае, весь комплекс мероприятий, который он уже запустил или собирался запустить, не имел однозначного решения. Так и не добившись благоприятной для себя модели, Аскот решил вновь перепроверить все данные на ожившего так не кстати человека и найти новые, для чего подключился ко всем известным информационным терминалам, даже к нерабочим до сего момента, и стал искать в них информацию об этом человеке. Его оконечные аппараты даже смогли выявить те терминалы, что еще могли функционировать в режиме ожидания и находились в уже почти полностью разрушенной криолаборатории, где ожил человек. Но информация об этом объекте нашлась совсем не в них, а в уже полностью очищенном от людей криокомплексе на полуострове Ямал. Там, в тиши вечной мерзлоты, одним из киборгов оказался найден черный ящик, записанный на магнитную проволоку информацией обо всех прошедших через данный криоцентр людях. Эта информация влилась в общую базу данных, где сравнилась с теми сведениями, что уже хранились в ней. В связи с чем обнаружились явные несостыковки. Обнаружив разночтение, Аскот запустил заново алгоритмы перепроверки и анализа поступившей информации. И так поступал несколько раз с целью оптимизации исходных и вновь полученных данных. И каждый раз система находила новую информацию, вылавливая ее буквально по крупицам из огромного потока разнообразных данных. А в этом направлении работало сразу несколько программ, в том числе и почти забытая полицейская программа по распознаванию личности людей по фото, а также поиску следов их обычной деятельности в различных базах данных всевозможных организаций, вплоть до банальных электронных чеков покупки. Система металась из стороны в сторону, анализируя все доступные сведения, сличая миллионы фотографий и стремясь точно установить личность сбежавшего с острова человека с вероятностью в 99,9%, и ей это удалось. Во внутреннем регистре памяти сформировался закрытый подраздел, в котором и записались все сведения, касающиеся данного человека. Фамилия, имя, отчество, где родился, когда, годы жизни, чем занимался, профессия, образование, родители, предпочтения – в общем, все то, чего не знал о себе даже сам человек. Анализ пациента 7-го криоцентра с номером 7888 показал весьма яркую, хоть и неоднозначную биографию, из-за чего управляющим системам Аската пришлось заново проводить анализ возможного исхода тех или иных его действий и пересмотреть все отработанные до этого виртуальные сценарии. Ответ получился неожиданным даже для искусственного интеллекта, потому как вероятность благополучного исхода для Аската равнялась почти 40%, а вероятность победы нереид — 45%. Оставшиеся 15% приходились на самостоятельные действия данной персоны, что могли быть во вред как одной из противоборствующих сторон, так и обеим сторонам сразу. На некоторое время искусственный интеллект по-настоящему завис. Ему требовалось время, чтобы остудить свои мощности и поработать в холостую, чтобы еще раз перепроверить свои же решения. Аскот не владел эмоциями, а те псевдочувства, что в него вложили люди, сейчас не дали никакого эффекта. Ненависть, удовлетворение и уверенность в данном случае оказались бесполезны. Да и не мог ими владеть по-настоящему искусственный разум. Это просто бзик, создавших его программу людей. Аскот, как и любой ИИ, работал по принципу формирования математических уравнений. Создание из них математических матриц, затем кластеров, затем векторных графиков, затем сравнение их и нахождение точек минимума, которые уже и подавались как готовое решение. Чисто математическая логика и ничего лишнего. Одни только цифры и ничего кроме цифр. Здесь нет места ни эмоциям, ни переживаниям. Здесь либо да, то бишь единица, либо ноль, то бишь нет. Или наоборот, если применяется нестандартный расклад математических символов, и не более того. Закончив анализ всех данных, Аскот отдал управляющую команду на подготовку к следующему этапу противостояния и одновременно провел ревизию всех имевшихся у него киборгов, сделав упор на максимально схожих с человеком, и особенно не имеющих женское тело. Таких в данный момент не оказалось. Лишь имелась информация, что на одном из заброшенных складов лежит неисправный киборг, оставленный в нем на хранение как ненужный, и поэтому необслуживаемый, вследствие чего он был законсервирован. Звали эту модель Гетера. И он когда-то использовался для плотских утех людьми мужского пола, а когда и женскими, и оставленный на земле после исхода. Ремонт и последующее использование этого киборга по прямому предназначению представлялось целесообразным. Но только если не пройдет вариант действий номер один. А в целом, возможно и одновременное действие разных вариантов с учетом того, что один из них достигнет цели, или цель будет достигнута в результате разновекторных взаимодействий обоих планов. Вероятность подобного исхода событий равнялась 30%. И хоть запчасти на киборгов дороги, как ресурс, и ресурс весьма ограниченный, но 30% вероятности – это весомый аргумент в пользу реабилитации Гетеры. Принятое решение вернулось в виде приказа к конечным абонентам. И израсходовав половину резервного запаса запчастей, данного киборга вернули к жизни. ИИ Аската не мог оценивать внешнее и внутреннее состояние киборга модели Гетеры после проведения ее ремонта. С человеческой точки зрения, да и не ставил такой перед собой цели. Он лишь дистанционно проверил все данные, поступившие непосредственно от ее управляющего ядра, и, удовлетворившись положительным результатом по всем параметрам, закачал ей в долговременную память ее задачи и алгоритмы различных решений. Дальше все будет зависеть от самостоятельных действий данного киборга. В свое время он являлся самой последней и продвинутой модификацией, что нравилось людям. В связи с чем он, а точнее она, по человеческой терминологии, должна понравиться и этому человеку. Впрочем, Аскот не называл человека человеком и даже по его настоящему имени не называл. В его памяти человек с псевдонимом Александр Смайлс назывался объект номер 7888. В таком качестве он и обрабатывался всеми информационными оболочками, подчиненными Аскоту, а также проецировался во все его системы и оконечные пункты приема, обработки и выполнения задач. Кроме этого, вся давно существующая и работающая ноосфера планеты Земля также уже имела информацию об этом. Он не даст шанса победить себя, пусть даже это приведет к уничтожению всего живого на Земле. Киборг модели XXX2045 Гетеры оглядел себя в зеркало и поправил волосы. Длинные, пышные, на ощупь очень нежные, шелковистые. Таким волосам могла позавидовать любая земная женщина, если бы они здесь имелись. Цвет их менялся в зависимости от предпочитания клиента, и в программе автоматической смены цвета волос имелось три базовых цвета — рыжий, светлый, темный. Ну и 30 самых разных оттенков, вроде суперблонд, экстраблонд, пепельный, блондин и так далее. Все остальные параметры ее фигуры тоже могли меняться, но незначительно. Могли изменяться талия, бедра, грудь, шея, лицо и пальцы. Могли варьироваться мышцы ног и рук и внутренние мышцы. На этом все. Но и изменения только этих параметров с лихвой хватало даже для самых притязательных клиентов. В памяти Гетеры хранились самые разные случаи и самые разные желания людей. Подчас абсолютно абсурдное желание как мужского, так и женского пола. А также правильные алгоритмы поведения с подобными субъектами. Помимо общепринятых стандартов, имелись программы работы и с нестандартными субъектами. Но судя по тем данным, что загрузили напрямую в ее головной компьютер, такого варианта не предусматривалось. Гетере предоставили выбор любого средства передвижения, и она выбрала самый быстрый и самый удобный. Квадрокоптер вертолетного типа с подвесной гондолой из высокопрочного прозрачного пластика. Квадрокоптер имел даже вооружение. Десяток ракет воздух-земля и спаренный плазмомет для относительно безопасного передвижения над водной гладью мировых океанов и морей. После реанимации и полной профилактики Гетера чувствовала себя полностью дееспособной и готова на выполнение любого задания, любой сложности в той мере, которой и предназначалась. Все функции ее квазиживого организма функционировали в штатном режиме, в том числе и те, что она получила дополнительно. Эти ее новые способности касались возможности быстрого и безопасного для нее умерщвления клиента. Для этого ей даже переписали программу, заблокировав функцию непричинения зла человеку. Этот блок просто выжгли, и теперь у нее имело сразу три возможности умертвить человека, не прибегая к оружию. Все зависело только от получения соответствующей команды, которую она выполнит без всякого промедления и совершенной математической точностью. У машины нет сомнений и нет чувств, есть только функционал, определяющий деятельность и существование. На человека она походила только внешне, внутри являясь бездушным механизмом. Она могла полностью копировать женское поведение, являясь практически идеальной подругой или даже спутником жизни, если ее владелец имел возможность ее купить. А стоила она дорого в свое время. А сейчас и вовсе являлась единственной подобной моделью на всей Земле. Вот только купить ее сейчас будет невозможно, потому как она — собственность ИИ, и деньги, как мерило любых возможностей, уже давно прекратили свое существование. Сев в квадрокоптер, Гетера плавным движением коснулась кнопки старта. Запустив двигатель и задав правильное направление, взглянула на себя в зеркальную поверхность металлопластика приборной панели. В нем тут же отразилась ее внешность. Совершенное, классического профиля лицо, длинные, слегка вьющиеся светло-рыжие волосы, сейчас собранные в конский хвост, аккуратно, словно нарисованный носик, тонкие, плавно изогнутые брови, зеленая радужка больших, красивых глаз. Маленькие розовые ушки, плотно прижатые к черепу, высокий лоб, длинная шея и слегка загорелая кожа. Объект номер 7888 не сможет оторвать от нее взгляды, если ей удастся найти его и обратить на себя внимание. В это время квадрокоптер получил кодированный приказ и, слегка изменив свой курс, полетел напрямую к Кокосовым островам, где успешно приземлился на самом дальнем из них. Здесь, в одном из помещений небольшого вычислительного центра, Гетера подключилась к информационному терминалу и получила новый пакет информации по человеку, как и последние приказы по нему. Что же? Теперь ей предстояло измениться в той мере, в какой ей рекомендовал Аскот. Ничего сложного. Еще бы знать его предпочтения в интимных отношениях, но об этом никакой информации не поступало. Аскот смог только найти несколько фотографий, близких к объекту женщин, проанализировав которые, она решила свою внешность не менять, а лишь добавить рыжины в свои волосы и слегка подкорректировала свою грудь в сторону увеличения. Большего в данном случае пока не требовалось. К сожалению, притвориться обычной женщиной у нее не получится. Объект номер 7888 попал в лапы нереидам, а те легко вычисляли любого киборга, да и знали, что на всей планете не осталось ни одного живого, как и мертвого человека. И все же, согласно проведенных вычислений, шанс на знакомство с объектом у нее оставался. Вероятность такого варианта равнялась 12%. А при знакомстве и возникшем доверии вероятность подчинить его хотя бы себе частично увеличивалась почти в два раза. И тогда противостояние ИИ с нереидами выходило совсем на другую плоскость. А объект номер 7888 мог уже стать не помехой, а орудием победы Аскота над нереидами. Согласно полученным указаниям и приказам, ей предстояло имитировать живущую в одиночестве женщину. Но программы не могли дать ей точный ответ, где это действие разворачивать и каким образом нанести на нее объект номер 7888. Но это уже дело будущего, а дело настоящего — обучаться и вести наблюдение. Это ее программы на ближайшие дни, месяцы, а возможно, что и годы. В это же самое время Аскот вел активный поиск базы нереид, на которой укрыли спасенного от него человека. Все космические спутники вели активный поиск по своей поверхности Земли, зондируя лазерами и другими средствами оптико-электронной, радиолокационной, радиотехнической и даже метеорологической разведки. Нереиды умело маскировались, тщательно запрятав в глубине вод Мирового океана свои многочисленные базы. В основном мелкие, но имея и несколько крупных, что постоянно перемещались по океанскому дну. Трудности их обнаружения усугублялись активным противодействием специфических средств морского народа, что имел и возможности для противодействия, и соответствующие ресурсы. Мировой океан хранил в себе множество тайн и множество месторождений редкоземельных металлов, что активно разрабатывал и использовал морской народ. К тому же он за последние столетия умело выводил все новые модификации морских существ, что сами по себе могли являться как источником помех, так и грозным оружием. И не всегда Аскот мог противопоставить им адекватные меры. Следы человека потерялись с момента, как вызванный для его спасения подводный объект морского народа включил свою станцию радиоэлектронной борьбы и ушел в прямом смысле на дно, где окончательно растворился минуты через три после постановки помех. Даже инверсионный след от подводной лодки пропал, что раньше можно было отслеживать со спутников и воздушных судов. Для запутывания возможной траектории движения к месту пропадания батискафа прибыло сразу несколько видов морских животных, сходных по очертаниям тела и массе с ним. И, собравшись в стаю, они стали веером расходиться в разные стороны, окончательно запутывая все следы. С таким подходом все усилия электронных и воздушных разведок вычислительных комплексов АСКТ оказались бесполезны. Но искусственный интеллект не умеет отчаиваться. Он просто перенаправил ресурсы на опосредованное изучение возможностей появления человека в самых разных местах и усилил наблюдение за военной базой, что должна будет являться его целью после обработки сознания человека нереидами. Однако, как бы ни скрывали человека нереиды, им все равно придется доставлять его каким-то образом на базу, что находится на Северно-Ледовитом океане на острове Новая Земля. Не самое благоприятное место для человека, и сами нереиды избегают там появляться. Не только из-за того, что там холодно и вокруг сосредоточены защитные узлы обороны Аскота, но и по причине того, что сама база не подпускает к себе никого, кроме настоящих людей. Так было заложено в программе ее защиты. И несмотря на все попытки Аскота получить доступ к управляющему базу компьютеру, они все потерпели крах. А любой дрон или живое существо, появляющееся на территории острова, безжалостно уничтожались. Обойти этот запрет у Аскота не получалось. И вообще настойчивые попытки перепрограммировать ИИ базы грозили неспровоцированной атакой базы с помощью термоядерных ракет, которые имелись на ее вооружении. Сколько именно их имелось в наличии, какого типа и какой мощности, никто не знал. Просто эта информация не сохранилась. Все перед исходом оказалось зачищено, и об этом не знали ни нереиды, ни система ИИ Аскот. Сам компьютер базы являлся замкнутой системой и не реагировал ни на какие попытки вторжения в его контур, реагируя на них только одним способом — полным уничтожением агрессора, вплоть до уничтожения спутниковой группировки собственной лазерной установкой. Аналогичные действия предпринимались и нереидами, и также оказались безуспешны. Поэтому все попытки несанкционированного проникновения на территории острова Новая Земля прекратились. И прекратились как со стороны морского народа, так и со стороны Аскота. Они просто наблюдали со стороны, как за самой базой, так и друг за другом, временами ликвидируя то нарушивший негласную границу дрон, то испепеляя лазером обнаглевшего морского жителя. А над всем этим буйным великолепием постапокалиптического мракобесия возвышался белый маяк острова Новая Земля, как предостережение всему живому и неживому, что он стоит на страже интересов тех, кто давно покинул планету, следуя своим целям, целям исхода. На маяке, действительно ярко-белого цвета под фон окружающей вечной мерзлоты, снега и постоянной вьюги, располагался радиопередатчик и громкоговоритель, что каждый час транслировал в эфир и окружающее пространство одни и те же фразы закодированного послания, смысл которых без расшифровки не был ясен. В конце закодированной фразы звучала человеческая речь, повторявшая изо дня в день и каждый час одно и то же. «Внимание! Говорит база «Последний Армагеддон». Всем, кто вступил на территорию базы «Последний Армагеддон», внимание! Это запретная территория для всех, кто не является человеком. Допуск только для участников исхода. Повторяю, территория базы «Последний Армагеддон» – запретная территория для всех, кто не является человеком. Допуск только для участников исхода. Немедленно покинуть территорию. На этой фразе трансляция прекращалась, скорее даже обрывалась, словно кто-то не успел договорить и был убит. А запись автоматически записалась и стала транслироваться. После трансляции в эфир маяк вновь погружался в холодный сон до следующей ретрансляции. Так уже происходило второй век, и никто в здравом уме и любой памяти, хоть основанной на нейронах, хоть основанной на битах, не пытался проникнуть на запретную для них территорию. Лишь только человеческие существа могли здесь появиться, если смогут сюда добраться, конечно. А если и смогут, им еще предстоит здесь выжить и получить допуск к самой базе, что расположена в самом центре северного острова в горах, закрытых со всех сторон относительно невысокими вершинами. В небольшой и уютной с точки зрения островного рельефа и местного климата долине располагался укрытый от посторонних глаз комплекс зданий военной арктической базы «Последний Армагеддон». Любому, кто мог пройти первый рубеж, являлась возможность добраться до нее либо по воздуху, либо по единственной на острове дороге. Это все, что знали они обе противоборствующие стороны. Знали и ждали своего часа.